Еще не хватало разрыдаться в кафе. Прикусив губу, она несколько раз кивает, глядя мимо него. Он тихонечко угукает и исчезает в тишине и полутьме, за неприметной дверью позади стойки. Лиза смотрит на экран, где на почти пустом фоне маячат 4 знакомых иконки. И тут на экране появляется сообщение. «Осталось 10%. Подключите зарядное устройство». «Не перевести ли устройство в режим экономии энергии?» — спрашивает Лизу телефон. «Да не может этого быть. У Лизы всегда и все заряжено. Как могло так случиться?» Не до конца отогревшимися еще немножечко чужими пальцами, Лиза роется в рюкзаке, то и дело наталкиваясь на отвратительный сверток на дне, и, наконец, понимает, что зарядка так и осталась в ящике стола. Она просто забыла о ней. Глупая, глупая Лиза. Когда Лиза снова смотрит на экран, там остается только 8%. Тыкая туда и сюда, Лиза, наконец, переводит телефон в режим экономии. Но к этому моменту процентов уже только 5. Она запускает прокси и заходит в Тор. В мессенджере мигает несколько сообщений. «Макс, ты где? Еще не вернулась? Почему не отвечаешь?» 4%. Лиза быстро пишет. «Лизе нужно спрятаться. Можно к тебе?» Какое-то время на экране пульсирует многоточие. Макс набирает ответ. Затем возникает слово. «Нет». Лиза набирает «ок». Ей нравится со своими. Среди них она такая, как все. Никакая не особенная. Никто не удивляется ее числам. У каждого есть что-то такое. Макс рисует карты неизвестных островов. Илья сочиняет музыку, которую никто никогда не услышит. Костя пишет какие-то уникальные коды. Никому нельзя знать для кого. И самое главное, все они всегда говорят то, что думают. Если нужно отказать, они никогда не придумывают причин для отказа. Просто говорят «нет». Никому не приходится ничего объяснять. Они обмениваются чистой информацией, не испытывая никаких лишних эмоций. И в самом деле, какие могут быть эмоции, если обсуждаешь, чем отличается F-22 Raptor от Су-57? Итак, к Максу нельзя. К Косте нельзя никогда. Значит, надо писать Илье. От него сообщений нет. Видимо, у него тоже не слишком хороший день сегодня. Ответит ли? «Привет, Илья». Лиза ждет. В голове у нее тикают секунды, или это кожа пульсирует, отогреваясь. Через несколько очень долгих мгновений экран отзывается. «Привет, Лиза. Как твои дела?» Илья даже на письме не использует вопросительных знаков. Мимо кафе проезжает полицейская машина. Лиза видит ее, и тело прошивает адреналин. Нужно было выключить телефон. Или вообще выкинуть. Теперь поздно. Теперь бы клетку Фарадея, конечно, но взять ее неоткуда. Лиза соображает, что телефон нужно хотя бы в авиарежим перевести. Это поможет, хоть и ненадолго. Запертая в своем теле, Лиза мечется. Что делать? Бежать? Остаться? Тело уже так устало бежать, только чуть отогрелось, и вместо того, чтобы бежать, Лиза замирает. Только внутри что-то тоненько звенит. На одной ноте, на пороге слышимости. Спустя 14 минут еще одна полицейская машина тормозит прямо у входа, и в кафе входят двое полицейских. Лиза наблюдает за этим из отъезжающего такси. Клочья паники медленно, очень медленно растворяются в крови, утихает сердцебиение. Лиза хитрая. Лиза снова сумела уйти. Ехать долго, так что она пробует включить доставшийся ей телефон, но тот совершенно не желает включаться. Наверное, тоже разряжен. Лиза разочарованно вздыхает, и таксист тут же предлагает ей подключить телефон к зарядке и даже протягивает свободной рукой пучок разъемов на выбор. Все помогают Лизе. Почему? Они же не должны. Почему они делают это для нее? Вот и бармен помог. Принес чай, посмотрел вместе с Лизой вслед полицейской машине, как-то очень просто спросил: «Тебя ищут?» Подумав, Лиза кивнула. Терять было совершенно нечего. «Убила кого?» Лиза в ужасе помотала головой. «Бить нельзя. Убивать тем более. Телефон у тебя клевый. Меняемся?» Неожиданно предложил бармен. Это было так внезапно, что Лиза сразу ответила. «На твой?» «Зачем на мой?» Бармен притянул свободный стул, ловко оседлал его, оказавшись прямо напротив Лизы, и зачем-то, взъерошив волосы обеими руками, охотно объяснил. «Мой тебе не пригодится. На нем симка зарегистрированная. Там мои контакты, всякое такое. Найдут у тебя, решат, что украла. Я тебе другой дам, чистый. У меня тут часто телефоны забывают. Поди найди потом, где чей. Если год прошел, а за телефоном так никто и не вернулся, я симку выкидываю, на ее место другую ставлю и меняюсь. Вот как с тобой». «А симки откуда? Их же только с паспортом». Все это время Лиза пыталась запихать вырубившийся телефон обратно в рюкзак. Руки снова стали холодными и вдобавок скользкими, как рыбы. И телефон все время выскальзывал из них, будто не хотел обратно в темноту, к балеринке и простыне. «Ну какая ты дикая! На вокзале ни разу не видела, как симки продают. Серые, без всяких договоров. Там и гарантий, конечно, никаких, и отрубиться может в любой момент. Зато и не найдут в случае чего. Соглашайся». Застегнув рюкзак, будто от него что-то зависело, Лиза решилась. Выщелкнула из своего телефона карту памяти и протянула телефон бармену. Только он без зарядного устройства. Дома забыла. Зарядки не проблема. Бармен отъединился от стула, зашел за стойку и порылся под козырьком. «На тебе». Лиза тут же припрятала зарядку в боковой кармашек рюкзака. Не дай бог потерять. Бармен ловко извлек симку из мертвого корпуса ее телефона, жестом фокусника выхватил из ящика огромные ножницы, какими куры разрезают напополам, без усилия располовинил крошечный прямоугольник и, продемонстрировав ей ладонь с двумя кусочками бывшей симки, пожал плечами и вышел в туалет. Лиза услышала, как он спустил воду. «Такси вызвать тебе?» — спросил он, вернувшись. «Есть куда поехать?» Лиза просыпается, когда такси уже подъезжает к воротам коттеджного поселка. Теплый желтый свет окутывает холодные голубые тени сугробов. За высоким забором рядами уходят в тьму домики с покатыми крышами. Они кажутся разноцветными, но Лиза не уверена, слишком много снега. В одном из коттеджей прячется Илья, но Лиза знает только номер — 48. Она протягивает таксисту 1000 и с трудом вылезает из машины. Суставы будто заржавели. Она как-то по-собачьи встряхивается и шагает к воротам, моментально набрав полные ботинки снега. Позади слышна ругань таксиста, скрипят шаги. Лиза вздрагивает от звука захлопнувшейся дверцы. Но оборачиваться некогда. Она выбирает нужные кнопки на домофоне. Жмет на вызов. На фоне длинных гудков слышно, как таксист снова усаживается в машину, аккуратно закрывает за собой вторую дверцу и начинает потихонечку разворачиваться на тесной дорожке. Она звонит снова. Такси окончательно разворачивается и, пробуксовывая на газах, уезжает. Зима, ночь, коттеджный поселок. Лиза жмет кнопку вызова снова и снова. Экран дрожит, мигает, и, наконец, в центре возникает макушка Ильи. «Ты все-таки приехала. Я же писал, не приезжай». «Приехала. Некуда больше». Связь отключается. Аккуратно придерживая куртку, Лиза опускается в сугроб. Телефон, который дал ей бармен, зарядился и включился, но теперь он никак не разблокируется. Лиза заносит палец, чтобы попробовать еще раз, но останавливается. Если сейчас он заблокируется намертво, останется только выбросить. А пока неправильный код не введен в третий раз, это телефон Шрёдингера. Вроде не работает, но физически присутствует. Лизе весело так думать про телефон, она долго и с удовольствием смеется из сугроба. Она думает об эвенках и ненцах. Они же как-то умудряются выживать в сугробах и даже согреваться. Лиза подгребает к себе побольше снега, поглубже надвигает капюшон. Деваться ей некуда. Она уже погружается в полудрему, когда на воротах оживает экран. Макушка Ильи говорит: «Заходи». Створка ворот отъезжает медленно, с усилием. Лизе хочется извиниться перед ней. Все вокруг ощущается, как неожиданно пустое ведро. Поднимаешь такое, думая, что оно тяжелое, и чуть в космос не улетаешь от напрасного непригодившегося усилия. Лиза шагает по занесенной снегом дорожке, едва переставляя ноги. Было бы смешно упасть где-нибудь здесь, в нескольких метрах от теплого дома.